Держится она молодцом и делает вид, вот не замечает мелких накладок. Но в ее глазах его орел Джеймса Бонда наверняка поослаб. Проблема в том, что они ничего про этого Бобо Джона Симони не знали. Ни возраста, ни как он выглядит, как он одевается, с бородой или без. И известно только, что он из Боснии. И с боснийским паспортом, поэтому не получалось выждать, когда Бобо Джон Симони выйдет из квартиры и произвести обыск. Наводя предварительные справки о его внешности, рисковали засветиться. Действовать предстояло на пару. Юрген не мог пойти в квартиру один. Некоторые люди, особенно те, у кого рыльце в пуху, не имеют привычки отвечать на каждый звонок, телефонный или в дверь. Поэтому можешь зайти вечером в неосвещенную по всем признакам пустую квартиру и получить из темноты пулю. В итоге решили воспользоваться стандартным отработанным приемом. Постучат в дверь. Если откроют, представятся иеговистами и покажут пестрые религиозные брошюры. Дверь, скорее всего, тут же перед их носом захлопнут. В берлинских мусульманских кварталах народ вежливостью не блещет, тем более по отношению к свидетелям Иеговы. Но если вдруг впустят в квартиру, тут надо играть роль до конца и рекламным соловьем петь, и от предложенного пива не отказываться. Юрген со смехом вспомнил, как он в подобной ситуации на чистом адреналине однажды вернул Христу пару членов красных бригад. Юрген в третий раз набрал номер телефона в квартире Бобо Джона Симони, и опять никто не ответил. 16:05. Быть может, хозяина действительно нет дома? Время поджимало, скоро начнет темнеть. И тогда придется при незаконном обыске включать свет или работать с фонарями. Оба варианта чреваты осложнениями. Ну, повернулся он к Урсуле. Пошли. Та сделала решительную гримаску и кивнула. Они вышли из машины. Миловидная фигуристая Урсула перевелась в контрразведку из полиции. Была на добрых 10 лет моложе Юргена, и он почти машинально делал все, чтобы произвести на нее впечатление. Пусть видит, их фирма покруче полиции. И экстремистов правых, левых, религиозных и прочих ловят самые крутые из настоящих мужчин. Пока не дошли до нужного подъезда, лицо успело задубеть от холодного ветра со снегом. Оба были в штатском и выглядели как-то одинаково. Темное пальто, темные брюки. Тут, в районе малоимущих, они могли сойти за примелькавшихся работников социальной службы, желанных и ненавистных одновременно. Урсуле предстояло установить жучки. На случай, если в квартире есть компьютер, Юрген положил в свой потертый портфель мощный ноутбук, скопировать по-быстрому все содержание чужого жесткого диска. На все про все им нужно 10 минут. По опыту Юрген знал, что это будут бесконечно долгие минуты. Если хозяина не окажется дома, терять бдительность не стоит, он может явиться в любой момент. Что он за тип? Как быстро он хватается за оружие? А Симони пришел крайне скупой факс из Куала-Лумпура, по результатам допроса человека, арестованного малайской полицией. Симони был каким-то боком замешан в подготовке предстоящего в скором времени нападения на американскую собственность и американских граждан. Немецкое ведомство по охране Конституции сработало быстро и четко. Уже через сутки было известно, что Бобо Джон Симони прибыл в Германию из Бейрута по боснийскому паспорту 4 месяца назад. Снимает двухкомнатную квартиру на Ораниенштрассе. Сразу после приезда положил на счет в Дрезденербанк относительно большую сумму денег и тратит в месяц примерно по 1000 евро. Нигде не работает, по крайней мере, легально. За социальной помощью не обращался. Информаторы в мечети Мевлана про него никогда не слышали. Квартира оказалась на 3-м этаже. Дом был старинный, с высоченными потолками, но без лифта. И Юрген, пока поднимался, слегка запыхался. Урсула терпеливо подождала, пока он отдышится, потом постучала в дверь. Они не были уверены даже в том, что Симони живет один. Может, прямо накануне он подцепил себе подружку или держит здоровенного пса? В квартире царила мертвая тишина. Урсула постучала во второй раз настойчивее. Опять никакого ответа. Юрген вытащил из кармана пенал с нужным инструментом несколько секунд поколдовал над замком, затем разогнулся и с довольной улыбкой пригласил Урсулу внутрь. Но зашел на всякий случай все-таки первым с пистолетом на изготовку. «Вы меня подождите минутку», — сказал Бобо Джон таксисту. «Захвачу пакет из дома и поеду на почту». Водитель хмуро кивнул. Кожаное пальто пассажира осталось на заднем сиденье, поэтому он был спокоен. Лестничная площадка дома на Ораньенштрассе пахла вареной капустой и жареной бараниной. Где-то наигрывала арабская музыка. Вечные ароматы кухни и вечная музыка не раздражали Бобо Джона, напоминали родину. По лестнице он бежал через две ступеньки. Только один раз задохнулся. Ну, конечно, сразу после тюрьмы, где от скуки тренировались как сумасшедшие, он был в лучшей форме. Ну и теперь еще... Он много гулял по зимнему Берлину, а 4 раза в неделю посещал клуб кикс-боксинга. На своей лестничной площадке Бобо Джон выхватил ключ из кармана джинсов, сунул его в замочную скважину и повернул. Но дверь не открывалась. Бобо Джон озадаченно нахмурился и повернул ключ в обратную сторону. Теперь дверь открылась. Неужели он настолько расслабился в беззаботном Берлине, что позволил себе, уходя из дома, просто защелкнуть дверь, а не запереть ее как следует? Бобо Джон выхватил Макаров из-под свитера. С порога он увидел молодую немку, 25. Симпатичная, коротко стриженная шатенка. Она стояла на кухне, словно вбитая в пол, и смотрела на него широко распахнутыми, испуганными глазами.